miksuje dla was DJ Lapiforce. Thank you. godzinie. Татуировки не дают мне покоя. Твои ладошки потные, я точно не в себе. Мои глаза голодные, берут тебя соя. Я так хочу тебя примерить, иди ко мне. Иди ко мне. Свое платье. DJ drop the bounce, my whole crew is like, whoa. It's fucking with my head, but it's moving with my flow. The bass I'm pumping, drums are thumping, speakers about to blow. Don't Don't.